26 июля пришел Долгорукий к Черкасску на Аксай. К нему навстречу выехал атаман Илья Зершиков со всею старшину и с знаменами. Далеко не доезжая до царского войска, слезли все с лошадей, потом подошли к Долгорукому, положили знамена и сами легли на землю. Долгорукий велел им встать. Атаман начал говорить, просил милости у царского величества, отпущения вин, оправдывался. «Как вор пришел на остров, мы сидели в осаде от него, а другие наши же воры, которые с нами сидели из рыковских станиц, склонились к вору и нас выдали». Долгорукий отвечал: «Которые верою служили царскому величеству, те получат милость, а воров приводите ко мне». 29 числа Долгорукий подошел под самый Черкасск и стал обозом. Суда атаман и старшина привели к нему сына и брата Булавина, да сына Дранова и других пущих воров, всего 26 человек. На другой день пришли все с крестами в обоз и целовали кресты и Евангелие с великою клятвою и слезами, что им царскому величеству верности быть. А кто не явится у крестного целования, тех побить до смерти. Долгорукий говорил им, чтоб выдали казаков рыковских станиц, которые были больше других в воровстве, но атаманы старшины отвечали: «Казаки рыковской станицы положили начало воровстве, но зато и в убийстве вора, если б не они, то черкасским жителям одним этого бы не сделать». «Не только рыковские, — писал Долгорукий царю, — но сплошь черкасские в том воровстве равны, и сам атаман Илья и Исаул Соколов, будучи у меня, сказали, что они все этому делу виновны. Ежели это дело разыскивать, то все кругом виновны, сами о себе сказали. А что Ваше Величество изволил ко мне писать, чтобы выбрать атамана человека доброго, и ручаться по них невозможно. Самому Вашему Величеству известно и без нынешней причины, какого они состояния, а с нынешней причины и все равны, одного человека не сыщешь, на кого бы можно было надеяться. Одно средство — оставить черкасский полк солдатский. А жестоко, государь, поступить мне с ними было невозможно для того, что все сплошь в воровстве. Разве было за их воровство всех сплошь рубить, и того мне делать без указа Вашего Величества невозможно. «Господин майор, — отвечал Петр, — письма ваши я получил, на которые ответствую, что по городкам вам велено так жестоко поступить ту пору, пока еще были все в противности, и хотя уже усмирились, а хотя за неволею, то надлежит инако. А именно, заводчиков пущих казнить, а иных на каторгу, а прочих выслать в старые места, а городки жечь по прежнему указу, сие чинить по тем городкам, которые велено вовсе искоренить, а которые по дону старые городки, в тех только, в некоторых, где пуще зло было заводчиков только казнить, а прочих обнадеживать. А буди где какую противность ныне вновь сделают, то и всех под главу. При том же и сие вам возможно разуметь, что во всяком к вам указе всегда я по окончании письма полагался на ваше по тамошнему состоянию дел рассуждение, что и ныне подтверждаю, ибо нам, так отдаленным, невозможно конечного решения вам дать, понеже случаи ежедневно переменяются. Оставили вы полк в Черкасском, а то, кажется, недобро ради многих причин, а лучше оному быть в Азове, а когда понадобится, только 30 верст оттуда. Впрочем, благодарствую вам за труды ваши в Черкасском показанные». Трудами, показанными в Черкасске, дело не оканчивалось. Петр верно обозначил больное место, приказывая щадить городки по Дону и искоренять верховые городки по донским притокам, населенные сходцами, голудьбою. На Дону бунт прекратился смертью Булавина, На верховых городках он прекратиться не мог, потому что там было много людей, боровшихся против государства по инстинкту самосохранения. Несмотря на то, что Булавин оттянул силы мятежа к Дону, к Черкасску, казаки в самом начале перекинулись на свое широкое раздолье, на Волгу. Казаки Сиротинской станицы и других городков, с ними беглые стрельцы и солдаты, человек с 1000, 13 мая пришли на Волгу и взяли без бою город Дмитриевский на Камышинке. Жители города Камышина забунтовали, мучили и побросали в воду офицера, полкового писаря и бурмистра в соляной продаже. Утвердившись на Волге, казаки начали свое дело, поймали майора Друкорта, ехавшего в Астрахань, мучили его и убили, перехватывали и грабили суда, людей мучили. 7 июня 3000 казаков из Паншина и других городков пришли под Царицын. Здешний комендант Афанасий Турчинин с 5000 царицынцев, да с одной ротою солдат, присланных из Астрахани, сел в малой крепости в осаду, выдерживая жестокие приступы от воров. Петр Апраксин послал к нему на помощь из Астрахани полк солдат с полковником Бернером. Вора, не допустя его за 5 верст до города, встретили в лодках на урочище Сарпинский остров. После сильного боя, продолжавшегося от 3 часа пополудни до ночи, раненый Бернер, видя многочисленность воров, отступил к Черному Яру. После этого воры, забрав к себе с судов множество рабочих людей, днем и ночью валили землю к Царицыну, засыпали ров и, зажегши деревянную крепость, взяли ее приступом. Воеводе Турчинину после мучения отсекли голову, убили Подьячева, Пушкаря, 2 стрельцов, но офицеров и солдат оставили на свободе, наругавшись только над ними в кругах своих. Воры оставались в Царицыне до 20 июля, когда присланные из Астрахани полки взяли у них город, пущих заводчиков Апраксин велел прислать к себе в Астрахань, а других всех казаков и камышинских, пришедших к ворам на помощь под Царицын, велел в Царицыне и по Донской дороге вешать. Для очищения Волги от воров шел из Казани князь Петр Иванович Хованский. Когда узнали о его походе в Камышине, то казаки и многие из камышинских жителей стали собираться бежать на Дон. Остальные вместе с бурлаками начали говорить им, для чего забунтовали, а теперь бежите на Дон. Взяли атамана Кондратия Носова в круг, спросили, куда дел порох и свинец. Пошли к нему в дом, вынули бочку пороху и принесли в круг.